«А я что говорил?» «Где-то обмешулился лиходей», — воскликнул Сэм. «Война хорошо идет», — говорил Шаграт, а Горбак хмыкал, и, видно, недаром. «Может, не так уж все и худо, а, сударь?» «Может, будем надеяться?» «Да нет, Сэм, нам с тобой надеяться не на что», — вздохнул Фродо. «Это все за горами, за долами, и мы идем не на запад, а на восток. Я очень устал, Сэм, и кольцо все тяжелее, и перед глазами у меня словно огненное колесо». Сэм снова поник. Он тревожно взглянул на хозяина и взял его за руку. «Пойдемте, сударь», — сказал он, — «все ж таки посветлело. Идти будет легче, хоть и опаснее. Чуток пройдем, потом полежим, отдохнем. Съешьте-ка вы эльфийского хлебушка, подкрепитесь». Они разломили путлип на двоих и побрели дальше, старательно жуя пересохшими ртами. Темноту сменил серый полумрак. Впереди, по дну глубокой, от лога, поднимавшейся к северу котловины, тянулось пустое каменистое русло. У обрывистых подножий Фельдуата велась торная тропа. Они могли свернуть на нее еще с Маргульской дороги перед мостом. Спустились бы длинными лестницами, выбитыми в скалах. Здесь ходили дозоры и бегали гонцы в малые крепости между Киритунголом и тесниной Изенмаута, железными челюстями Кара Кангрена. Опасно было идти этой ближней тропой, зато легче. А Фродо знал, что ему не под силу пробираться валунами или по ущельям Маргвея. К тому же и погоня, наверное, будет сперва искать их не здесь, а на восточной дороге или западных перевалах. Отойдут они подальше от башни, попробуют выбраться из котловины на восток, а там... А там всему конец. Они пересекли сухое русло и пошли по оркской тропе. Над нею нависали скалы, так что сверху бояться было вроде бы нечего, но тропа то и дело петляла, и у каждого поворота брались они за рукояти мечей. Светлее не становилось. Ардруин по-прежнему изрыгал тяжкие дымные облака, не уступавшие ветру. Мощный столб поднимался в надветренную высь и расползался, нависая огромным туманным куполом. Они брели уже час с лишним, и вдруг оба замерли, не веря своим ушам. Наконец поверили, слышалось журчание воды. Слева из узкой, точно прорубленной в черном утесе канавки, струились, должно быть, остатки душистой дождевой влаги, скопившейся над солнечным морем и впустую окропившей скалистую ограду бесплодного края. Струйка лилась на тропу, и крохотный ручеек сбегал под откос, теряясь среди голых каменьев. Сэм кинулся к струйке. «Непременно скажу владычице, если увижу ее!» — воскликнул он. «Свет, пожалуйста! А вот и вода!» — он замялся. «Позвольте, сударь, прежде я напьюсь». «Пей на здоровье. Только нам и вдвоем места хватит». «Да я не про то!» — сказал Сэм. «Просто ежели от этой водички сразу ноги протянешь, так уж давайте испробуем на мне». «Ах ты, вот о чем! Нет, Сэм, пробовать будем вдвоем, вдруг да обоим повезет. Глотнем для начала самую капельку. А ну, как она ледяная, маргульская». Вода была вовсе не ледяная, но прохладная, с неприятным привкусом, маслянистая и горьковатая, то есть... Это бы дома им так показалось, а здесь они этой водой нахвалиться не могли и пили без опаски. Напились в волю, и Сэм наполнил флягу. Фродо полегчало. Они прошли несколько миль, и тропа стала шире, а справа появилось грубое подобие стены. Должно быть, где-то неподалеку был лагерь орков. «Сворачиваем, Сэм», — сказал Фродо. «На восток надо сворачивать». Он вздохнул и окинул взглядом сумрачные гребни за котловиной. «Авось хватит у меня сил туда перебраться. А там забьемся в какую-нибудь ложбинку и отдохнем». На четвереньках спустились по усыпи к руслу. и набрели, как ни странно, на темные лужи. Видно, ручеек был не один. И еще не все омертвело у западных склонов Моргвея. Убогие, искореженные и хваткие растения упорно цеплялись за жизнь. В ущельях, как бы тайком, росли кривобокие карликовые деревца, жесткие серые пучки травы выбивались из-под камней, чахлый мох облеплял валуны, и повсюду стелился, извивался, торчал дикий терновник-чемыш, щетинясь длинными и острыми, порой крючковатыми колючками. Шуршали и шелестели жухлые прошлогодние листья. Полуоткрытые почки изъедены были червями. Жужжали и жалили мухи, рыжие, серые, черные с красными пятнышками, точно орки. Над зарослями толклись тучи голодного комарья. «Оркские доспехи тут не помогут», — сказал Сэм, отмахиваясь обеими руками. «Мне бы оркскую шкуру!» Фродо совсем выбился из сил. Они карабкались вверх узким уступчатым ущельем, и до гребня было еще очень далеко. «Я отдохну, Сэм, и попробую уснуть», — сказал Фродо. Он поглядел вокруг, но среди голых скал и зверьку было бы негде укрыться. Наконец, они пристроились под терновым кустом, каким-то чудом выросшим на обрыве. Путлибы они решили поберечь про черный день и съели половину фармеровой снеди из котомки Сэма, сушеные яблоки и кусочек солонины. Отпили из фляги по глотку другому воды, вообще-то они напились в котловине, но воздух в Мордоре был точно прогорклый и все время пересыхало во рту. Сэм подумал о воде и сразу приуныл. Ведь с Моргвея надо было спускаться на выжженную равнину Горгорота. «Давайте-ка спите, сударь», — сказал он. «Вот опять темнеет, на этот раз вроде по вечернему случаю». Фродо уснул, прежде чем он успел договорить. Не поддаваясь усталости, Сэм взял руку Фродо и сидел молча до глубокой темноты. Потом, чтобы не заснуть, выполз из-под тернового укрытия и прислушался. Похрустывало, потрескивало, поскрипывало, но ни голосов, ни шагов. Ночное небо на западе за Эйфельдуатом еще светилось. В разрыве туч над черным пиком засияла звезда. Глядя на нее из прокаженной страны, Сэм залюбовался ее красотой и словно очнулся. Чистым, ясным лучом озарило его душу. И он подумал, что владычеству мрака раньше или позже придет конец, что светлый и прекрасный мир не подвластен злу. В башне он пел об этом скорее от безнадежности, потому что печалился о себе, а теперь он вдруг стал спокоен и за свою судьбу, и даже за судьбу хозяина. Он заполз обратно под колючий полог. Улегся рядом с Фродо и, забыв всякий страх, крепко и безмятежно уснул. Проснулись они рука в руке. Сэм отоспался неплохо, Фродо тяжело вздыхал. В его тревожных снах бушевало пламя, и пробудился он с той же тревогой. Но все же отдых его освежил, надо было тащить свою ношу дальше. Время было, похоже, дневное, а сколько проспали, столько проспали. Перекусили, глотнули воды и, карабкаясь вверх по ущелью, добрались до осыпи и обвалов, где уже ничего не росло, и мрачно возвышались впереди голые, гладкие, каменные зубья. Наконец одолели и эти отвесные кручи, последнюю сотню футов ползли над пропастью, цепляясь за каждый выступ. Отыскали расселину между черными утесами и очутились на краю внутренней ограды Мордора. Под обрывом, тысячи в полторы футов, простиралась, теряясь во мгле, пустошь Горгорота.